Гусь-Гусь представляет курс Ляли Кандауровой «Опера и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция 7. Английское поместье и его призраки. В один прекрасный день в роскошное поместье, которое располагается в английской сельской местности в паре часов пути от Лондона, приезжает молодая девушка. Ей предстоит работать в Блай, так называется эта усадьба. Она должна стать гувернанткой, то есть воспитательницей двух детей, которые живут в старинном доме. На эту работу ее нанял их дядя, живущий в Лондоне, лорд и состоятельный красавец, очаровавший юную девушку. Дети с нетерпением ждут свою новую наставницу. Мальчик Майлз упражняется в вежливом поклоне. Его сестра Флора в книксоне, то есть в почтительном приветственном приседании, которое подобает девочке из аристократической семьи. Да и вообще, эти дети вроде бы сущие ангелы. В просторном поместье они живут с одной лишь пожилой экономкой, миссис Гроуз, которая следит за хозяйством, и та умиляется, глядя на то, как Майлз и Флора играют вместе. Все это звучит как светлая и безмятежная история, правда? А если я скажу вам, что дядя детей, принимая будущую гувернантку на работу, уклончиво сказал, что ее предшественница на этой должности была, но исчезла? А если я добавлю, что он поставил девушке странное условие – не беспокоить его и не обращаться к нему ни при каких обстоятельствах, всегда молчать обо всем, что бы ни происходило в усадьбе Блай, и взять на себя все заботы о детях и всю ответственность за них? Наверное, вы уже догадались, что эта завязка, удаленная от цивилизации старинная английская усадьба, детки-ангелочки, с которыми явно не все так просто, словом, все это намекает на то, что история будет развиваться как ужастик или триллер. Все так и есть. Среди наших оперно-призрачных рассказов этот, возможно, самый мистический. Эта опера называется «Поворот винта». И ее написал в середине 50-х годов 20 века, то есть примерно 70 лет назад, английский композитор Бенджамин Бриттон. Название оперы может показаться вам немного странным. Дело в том, что в английском языке есть выражение «поворот винта» – «turn of the screw». Оно означает усугубление ситуации, то есть связано с идеей чего-то плохого, что становится еще хуже в результате давления. Ровно так, как это произойдет в нашем сюжете. Познакомившись с очаровательными крошками, гувернантка полна энтузиазма и желания действовать. «Бедные малютки», — думает она, — «я возьму вас под свое крыло, как если бы вы были моими собственными детьми. Я докажу вашему далекому дядюшке, как замечательно я выполняю его наставления». Полное вдохновение, она гуляет по замку. Гувернантке нравится все, она уже готова называть Блай своим домом. Как вдруг на одной из башен она замечает фигуру незнакомого человека, мужчины, который внимательно смотрит на нее. Кто это? Таинственный лорд? Но ведь он в Лондоне. Кто-то из слуг? Но ей представили всех, кто живет в Блай. Вдруг возникший из воздуха узник старого замка? В ужасе гувернантка смотрит туда, где только что видела странную фигуру. На башне пусто. Чуть позже Майлз и Флора играют, распевая веселую песенку. поднимая глаза, гувернантка видит все того же человека, который наблюдает за детьми через окно. Высокий, рыжеволосый, гладко выбритый, красивый мужчина с завораживающим тяжелым взглядом. Она выбегает, чтобы задержать его, заговорить с ним, однако на улице никого нет. Когда девушка рассказывает экономке поместья, старой миссис Гроус, что видела странного человека, та раздражается испуганным плачем. Она знает этого мужчину. Его зовут, а вернее звали, Питер Квинт. И он работал слугой в поместье. Умный, властный и распущенный человек, он обладал неясным и мощным влиянием на детей, особенно на мальчика, Майлса. Он соблазнил и погубил их предыдущую гувернантку, мисс Джессел. Она погибла при обстоятельствах, о которых старая экономка говорит уклончиво. Мертв и сам Квинт. Он скончался в результате странного несчастного случая на обледенелой дороге. С этого момента гувернантка видит все более и более странные вещи. К примеру, прямо посреди урока латыни, который она ведет для Майлса и Флоры, мальчик вдруг проваливается в состояние, похожее на транс, и поет полубессмысленную песенку, которой гувернантка его не учила. Мало. Я предпочитаю быть. Мало. На яблоне. Мало, чем быть плохим мальчиком. Мало в беде. Слово «мало» на латыни имеет сразу несколько значений. «Мало» — это «я предпочитаю». «Малюм» — это «яблоко» или «яблоня», а «малюс» — это «плохой» или «несчастный». В разных грамматических формах все эти слова могут звучать как «мало». Майлс, с одной стороны, просто дает перевод всех возможных значений слова «мало», как и положено делать на уроке латыни. В то же время это что-то вроде языковой головоломки. Во всех этих словах, сказанных именно в таком порядке, можно услышать крик о помощи Майлса. «Я хочу лазать по деревьям, то есть быть нормальным ребенком, а не плохим мальчиком в беде». В другой день Флора, отправившись с гувернанткой на прогулку к озеру, рассеянно повторяет за ней урок географии, называя разные моря, и вдруг останавливается, доходя до Мертвого моря. А затем поет своей кукле колыбельную, полную мрачных, таинственных образов, похожих на картинки из загадочного видения. Кукла должна спать там, где я выберу. Сегодня возле мертвого соленого моря. Завтра ее восковые глаза могут закрыться на морских просторах. А сейчас она лежит, как королева Востока, и турок сторожит ее сон. Но потом, когда ее короткий день закончится, она станет пастушкой. Спи, дорогая куколка. Спи, и когда ты будешь путешествовать в своем сне, море может снова стать дворцом. Ведь нет ничего одинакового. Это правда, моя дорогая. Иди спать, моя хорошая. С ошеломлением гувернантка видит, как на противоположной стороне озера появляется и сразу исчезает девушка в черном, которая безмолвно смотрит на играющую Флору. Неужели это и есть мисс Джессел, та самая умершая, прежняя гувернантка детей, соблазненная Квинтом? После того, как в церкви, вместо того, чтобы молиться, дети начинают распевать какую-то угрожающую и двусмысленную абракадабру, словно одержимые злыми духами, гувернантка говорит миссис Гроус, что нарушит обещание, которое дала лондонскому дяде детей, и напишет ему письмо. В нем она скажет, что в Блай происходит нечто необъяснимое и страшное. Однако она колеблется. Девушка не хочет признать, что потерпела поражение в борьбе с призраками мертвых слуг. Питер Квинт и его подруга тем временем хозяйничают в замке и в головах его обитателей все сильнее. Когда паникующая гувернантка слышит голос мисс Джессел в своей комнате, девушка решается и все же пишет письмо в Лондон. Безумие нарастает, и в Блай воцаряется окончательный хаос. Маленькая Флора исчезает, и гувернантка догадывается, что девочка ускользнула к злосчастному озеру, чтобы встретиться с мисс Джессел. Она спешит вслед, и на вопрос испуганной экономки «С кем же оставить Майлза?» вдруг говорит безумная. «Уже не важно. Теперь он с Квинтом». Прибыв к озеру, гувернантка видит сидящую у воды Флору и с волнением указывает на призрак мисс Джессел на противоположном берегу. «Да вот же она!» «Увы!» Перепуганная экономка говорит, что берег совершенно пуст. Флора подтверждает, там никого нет. Неужели Флора лгунья? Или у озера и правда пусто? «Я ненавижу вас!» — кричит девочка гувернантки. После этой страшной сцены миссис Гроус принимает решение немедленно уехать из поместья. Наспех одевает и увозит с собой Флору. Выясняется, что письмо, написанное гувернанткой в Лондон, так и не было отправлено. Оно бесследно исчезло. Неужели его украл Майлз? Оставшись в Блай один на один с мальчиком, гувернантка решает заставить его признаться в краже, а также вынудить ребенка произнести имя Питера Квинта вслух. В сцене невероятной силы мы слышим одновременно исступленный голос гувернантки, ответы несчастного мальчика и завораживающее пение Квинта. «Не выдавай наших тайн, ты мой, ты должен быть свободен», — нашептывает он. «Кто заставил тебя украсть письмо?» – допытывается гувернантка. «Питер Квинт, ты дьявол!» – внезапно кричит Майлз и испускает дух прямо в объятиях своей воспитательницы. Испугались? Да, это и правда страшная история. Но в то же время давайте попробуем посмотреть на нее так. Можем ли мы быть уверены в том, что призраки Квинта и мисс Джессел существовали где-то за пределами воображения гувернантки? Дело в том, что Бенджамин Бриттон написал свою оперу на основе повести замечательного англоязычного писателя Генри Джеймса. Она тоже называется «Поворот винта». И в ней вся эта история написана от имени гувернантки, то есть она выступает рассказчицей. Причем писатель в этом тексте ставит над своим читателем что-то вроде психологического эксперимента. повесть так хитро, так виртуозно написана, что мы можем воспринять ее как монолог честной, твердой в своих убеждениях девушки, которая борется со злом, захватившим в плен сознание двух бедных малюток. Но в то же время можем прочесть эту историю как рассказ человека, все глубже впадающего в безумие и ведущего иллюзорную войну с демонами в собственной голове. А может, гувернантка в каком-то смысле сама выступает на стороне зла? Что убивает мальчика в последних минутах оперы? Голос Квинта, неслышный никому, кроме его юной жертвы, или агрессивный напор гувернантки, которая вторгается в мир Майлса так безжалостно, что непоправимо ломает его? Ведь его последний крик можно воспринимать не только как обращенный к призраку, но и как ответ на настойчивые вопросы гувернантки. «Питер Квинт, ты дьявол!» В тексте книги чуть проще достичь этой хрупкой двусмысленности, чем в опере. Все-таки Бриттону нужно было написать партии для призраков, а артистам, исполняющим роли Квинта и мисс Джессел, появиться на сцене воплоти и петь. Вместе с тем послушайте, какую великолепную призрачную музыку Бриттон придумал для Квинта. В сцене, где он появляется в спальне Майлса и разговаривает с мальчиком, мы слышим тихий звон, какие-то шепоты и вздохи, а главное – льющееся нежное пение призрака, которое кажется таким неземным, словно оно соткано из фантазии. Бенджамин Бриттон был необычным композитором. Как правило, говоря о людях искусства, мы называем какие-то художественные течения, которым они принадлежат. Например, мы говорили о том, что Альбан Берг был экспрессионистом, а опера «Замок герцога Синяя борода» Беллы Бартока близка символизму. Особенность Бриттона в том, что он совершенно не вписывается ни в какое из существовавших тогда в музыке направлений. Хрупкий, волшебный, загадочный, иногда страшноватый музыкальный мир Бриттона всегда сам по себе. Ни на что не похож, уникален. Одиночками были и лучшие бриттоновские герои. Из всех музыкальных жанров он больше всего любил оперу. Написал их целых 16 штук. И более всего его привлекали именно персонажи-отщепенцы. Одинокий рыбак, воюющий с жителями своего городка. Молодой матрос Заика, против которого ополчается старшина. Эти герои Бриттона не вписываются в правила, по которым живет большинство. И в глазах этого большинства выглядят странно, неправильно и даже опасно. Это совершенно не обязательно хорошие герои. Они устроены сложнее, чем просто хороший или плохой. Так же, как мы не понимаем до конца, одержим ли Майлз злым духом, или он просто странный ребенок. То, что делает гувернантка, может напомнить нам поступки Юдит из «Синей бороды» Бартока. Помните, там молодая девушка из самых благих побуждений стремилась проникнуть в темные закоулки чужой души, чтобы озарить их светом. В опере Бартока погибала сама Юдит. У Бриттона жертвой оказывается невинный ребенок. Но так ли невинен Майлз? Ведь в той магической песенке, которую он поет во время урока латыни, настойчиво мелькает слово «плохой», «дурной», «испорченный». Слова этой песенки можно понять и иначе, что он выбирает быть плохим, а не нормальным мальчишкой. Это могут быть слова ребенка, который хочет оставаться в своем мире фантазий, возможно, кажущихся взрослому человеку страшными и ужасными, и что в мир этот не следует вторгаться и пытаться насильственно исправить его. Удивительно, что в момент гибели Майлса сама гувернантка вдруг начинает петь эту песенку. В таинственном мире этой оперы добро и зло все время меняются местами. Все оказывается не совсем таким, как нам только что казалось, словно во сне. Именно сновидение – главная ассоциация с музыкой Бриттона. Она написана для миниатюрного состава. Вместо большого оркестра, который мы слышали в предыдущих лекциях, тут играет крошечный камерный. Майлса и Флору должны петь дети, а не взрослые певцы. И это добавляет легкости и прозрачности звучанию этой работы. В то же время это нежная переливчатая материя, которая то превращается в цветущий усадебный сад, то в потустороннее ночное видение, иногда становится загадочной жестокой силой, которая и губит Майлза. То самое грубое давление извне, приводящее к катастрофе. Поворот винта. В следующей лекции о невинно казненных монахинях и о том, что важнее – верность идеям или жизнь.